выпьем немножко и просто сидим. Молчим. Молчим. Миша может много часов не проронить ни слова. Это отдохновение от жуткого перенапряжения. Я-то знаю, что он часа четыре только что отговорил, отработал, ему помолчать хочется. Мы с ним друг друга понимаем. И в моем Забайкалье сейчас очень трудная жизнь. Всегда это был забытый Богом и будто проклятый край. И по прежним-то временам самое голодное место было — это Сибирь, а Забайкалье — особенно. Но то, что творится там сейчас, всюду уже полно китайских лиц, их видимо-невидимо, каждый третий — китаец. Бывая в Забайкалье, стараюсь заехать в Рульгу. Там у меня большая родня, двоюродные братья, сестры, племяшки. В стареньком клубе нет даже микрофона. Публика здесь не в красивых вечерних нарядах. Тут видишь совсем иное. Загорелые суровые лица, мозолистые руки, усталые глаза. Все следы бед российских найдешь ты в глубинке. И сердце болит от того, что почти вся деревня пьет. Страшно, что многие, слишком многие спиваются. Если пенсия мизерная, продуктов по нормальной цене не сыщешь, прилавки полупустые, а водка дешевле, чем еда, то что остается делать нашему русскому мужику? У людей нет ни работы, ни государственной поддержки, ничего. Полное отчаяние там. Двоюродный брат полчаса не мог узнать меня. Я прихожу. «Коля! Коля! Коля!» А он не понимает. Три китайца в его доме тут же спят. А на столе валяется недопитая дешевая китайская рисовая водка в целлофановых пакетах. Когда спьяну, наконец, брат узнал меня, заплакал. Безысходная нищета. Что с этим делать? Как помочь? Разве только разово. Но что это решает, если там уже сложился такой образ жизни? Все забирает у нас, будто нас и в живых уже нет. А Москва как и не видит. Я уж не говорю о приезжих Гордонах, которые давно уже поделили Россию на части в своих телепередачах. Их послушаешь, так уже и Сибирь не наша, и Дальний Восток не наш. И все мы будто только и смотрим на Запад и лишь туда устремлены. А то, что за Уральским хребтом у нас остается, пусть отпадает, не жалко. Эти их передачи, как избушки Бабы-Яги, повернуты к Европе передом, к России задом. О всей России мы судим по одной Москве и забываем, что это еще не показатель общего благосостояния. Москва — это государство в государстве. А вот когда поездишь по регионам, посмотришь, что там творится, становится страшно. Я в последнее время много езжу по стране. Я тоже несу свой крест ответственности за все, что происходит, и хочу дать людям хотя бы то, что могу, свое тепло. Но есть случаи, когда чувствуешь свое бессилие. Как-то я спросил бомжа, почему ты роешься в этих помойках? Ты же человек, не животное. Не стыдно тебе? Да нет, отвечает. За это не стыдно. Мне стыдно, когда меня вынуждают расталкивать других людей локтями. Вот тут я не могу переступить через себя, через свою совесть. А так соберу я бутылок 10-12, залью свои шары и мне спокойно.